там такое ярко-рыжее промелькнуло и скрылось в тех кустах? Ну ты вспомни, Танюша. Я же тебе про нее загадку загадывал, когда сказку читал. Напомни, дедушка. Шубка рыжая с хвостом притаилась под кустом. Как же я сразу не догадалась! Это лисичка! А знаешь ли ты, что лиса и собака довольно близкая родня? Не может быть! Они такие разные! И это правда. Ведь и лису, и собаку в науке зоологии относят к семейству псовых или собачьих. Но вот характером лиса скорее кошку напоминает. Тоже любит гулять сама по себе. У лисицы глаза похожи на кошачьи, зрачок вертикальный, в точности, как у кошки. И по деревьям лиса не хуже любой кошки лазать умеет. Залезает она не только на старые, поваленные деревья или наклоненные стволы, но и на прямо стоящие ели, если только нижние ветки у дерева крепкие и близко к земле расположены. А помнишь, дедушка, ты мне сказку читал, когда я еще буквы не знала, как лиса зайца из домика выгнала? Помню, была у зайца избушка лубиная, а у лисы... А у лисы ледяная. А разве так на самом деле бывает? О, неспроста про лисицу такие сказки рассказывают. Это чистая правда. Лиса редко роет себе нору сама. Чаще всего она занимает уже обжитую, занятую площадь, но не зайца, а, к примеру, барсука. Лисы, в отличие от своих родственников, не живут стаями. Охотятся поодиночке, а если собираются компанией, то только чтобы крупного зверя одолеть, а затем снова разбегаются в разные стороны по одному. А лисы только в наших лесах встречаются? Ну почему? Обычная рыжая лиса заселила огромную территорию. Она обитает в лесах Европы, Азии, живут они и в Китае, и в Японии, в Северной Америке и Северной Африке. Даже в Австралии теперь есть лисы, но туда их завезли уже люди. Ну, идемте дальше, впереди еще много интересных встреч.